1 сентября прошло, как всегда, в приятной суете и хлопотах. Море цветов и улыбок, искренних и не очень. А потом потекли будни. Жизнь постепенно входила в свою колею. Уроки, ученики, родители, тетрадки, дневники, педсоветы, классные часы и родительские собрания, домашние хлопоты, уборка, стирка, глажка, готовка, проверка уроков. Войти в этот ритм после отпуска было непросто, но деваться некуда. Как говорила мама, в жизни будней куда больше, чем праздников. Это Лена запомнила с детства. Слава позвонила Лене в конце сентября. И она, конечно же, не сразу ее узнала. Голос у Славы был встревоженный и грустный. Она предложила встретиться. Лена растерялась и удивилась. «По делу», — коротко объяснила Слава. Встретились на завтра в кофейне у метро. Когда, опоздав на 10 минут, Лена зашла в зал, Слава уже сидела за столиком, закинув ногу на ногу. Как всегда, само изящество и эталон вкуса. Узкие черные брюки, изумрудного цвета тончайший кашемировый свитер. Косметики ноль, только на губах бледно-сиреневый блеск. Впрочем, что ей косметика при ее-то яркости и безупречности черт? Лена сняла мокрый плащ и, оглянувшись, повесила его на вешалку. Слава курила, и перед ней стояла большая чашка кофе. «Боже, какое дерьмо!» Она скривилась и кивнула на чашку. «Закажи лучше чай». Лена мотнула головой. «Нет, только кофе. И еще большой сэндвич. Я с работы. Голодная, как 100 волков». «Ну, валяй», — пожала плечами Слава. Сделали заказ. «Как ты?» — спросила Лена, откусывая кусок от багета с ветчиной и сыром. «Как сын? Муж?» «А тебе это и вправду интересно?» — усмехнулась Слава. «Ну, раз встретились, люди задают друг другу такие вопросы, хотя бы из вежливости», — ответила Лена, а сама подумала. «Какая же эта Слава бывает колючая? Просто как ёж. А ведь успешная тетка, с чего ей вредничать?» «Дела у меня не ах», — сказала Слава и добавила. «Просто совсем хреново мои дела». Лена перестала жевать и с испугом на нее посмотрела. «Кто-то заболел?» — тихо спросила она. Самым страшным ей всегда казались болезни близких, детей и родителей. «Нет, все здоровы, слава богу». Слава помолчала и добавила. «С бизнесом у нас проблемы, Лен. Очень большие и серьезные проблемы. В общем, если не решим, грозит полный крах. А не хотелось бы, как ты понимаешь, опять в эту яму провалиться. Слишком долго и тяжко мы из нее выбирались». Обе молчали. На языке у Лены горячим угольком вертелся вопрос. «А я тут каким боком? В смысле помощи? Нет-нет, я с дорогой душой. Но чем же я могу помочь в этой ситуации?» Лена растерянно и с неприкрытым удивлением смотрела на Славу. «В общем, не буду ходить вокруг да около», — решительно произнесла та. «Ты знаешь, это не в моих правилах. Короче говоря, я думаю, ты мне сможешь помочь в одном деле. Не таращи глаза, сейчас объясню», — усмехнулась она. «Нам с мужем нужны деньги. Очень приличные деньги. В банке счета заморожены, ну, ты понимаешь, кризис. Можно, конечно, продать дом на Кипре, только с недвижимостью сейчас тоже сплошная хрень. Цены резко упали, а покупателей нет. С квартирой то же самое. Ей сейчас цена копейки. За ту же сумму мы ее покупали 10 лет назад. А квартира на Смоленке, 100-метровая, и ремонт. А деньги нужны срочно. Вот я и решилась. Продать кое-что из бабкиных цацек. Помнишь, надеюсь?» Лена в волнении сглотнула слюну и кивнула. «Поможешь?» — спросила Слава. Лена совсем растерялась. «Господи, Слава, милая, «Ну, чем же я тебе могу помочь? Какие у меня возможности? И знакомые. Учителя из районной школы. Разведенная математичка с двумя детьми или завуч, которая кормит неработающего и пьющего сына. Какие у меня приятели? Подруга Галка, врач в поликлинике. Соседка Людка, продавец в молочной палатке. Слава, дорогая, ты для меня столько сделала, но я, поверь, ничем не смогу тебе помочь. Прости меня, пожалуйста». Лена чуть не плакала. «Погоди, не кипиши», — строго остановила ее Слава. «Сейчас объясню». Лена глотнула уже остывший кофе, вздохнула и дрожащей рукой неумело прикурила Славину сигарету. «Помнишь, ты рассказывала мне про свою родственницу? Падчерицу бабки, что ли?» Лена была в недоумении. «А при чем тут она?» Слава покачала головой. «Подожди, ты говорила, что тетка эта светская львица, из богатых дам». «Ну и что с того?» По-прежнему не понимала Лена. «Еще ты говорила, что у нее окружение не бедное. Подружки тоже не из простых наверняка. Дача в генеральском поселке, соседи, сама она, в конце концов. В общем, круг у твоей родственницы сохранился. Ты сама мне про это говорила». «Ну, в общем, да, ты права», — подумав, подтвердила Лена. «Только я же с ней почти не общаюсь. Звоню редко, раз в пару месяцев. А вижу еще реже, раз в год на ее день рождения. Ну, я же тебе говорила». «Но послушай, чем черт не шутит?» — убежденно заговорила Слава. «Ты же знаешь, вещи уникальные, музейные. Есть куча людей, которые за подобным охотятся. Для коллекции, для престижа, просто для вложения денег, для наследников. Поверь, таких полно. Гораздо больше, чем тех, кто бы хотел такое продать. Вся проблема — выйти на этих людей. Грамотно выйти». «Прости, что задам тебе этот вопрос», — смущаясь, сказала Лена. «Но ведь у тебя такой круг знакомых. Богатых людей. Или я не права?» «Права, конечно», — Слава затянулась. «Но я тебе сейчас объясню. В нашем кругу не очень-то принято продавать свои вещи, тем более наследные, ювелирные. У нас принято покупать. Не хотелось бы демонстрировать им, партнерам и знакомым, свои проблемы. Одному скажи, разговоры быстро пойдут. Узнают все, с языками там у всех хорошо. И у баб, и тем более у мужиков. Ты уж мне поверь. Мне, конечно, на это начхать, но жажда — ничто, имидж — все, как говорится. Все тут же узнают, что у нас сложности, и не захотят с нами работать. Бизнес, знаешь, как и в советские времена, держится на связях и знакомствах. Ну и потом, мне бы не хотелось на ком-то из этих змей, так называемых приятельниц, видеть мои же вещи. Неприятно, понимаешь?» Объяснения показались Лене вполне логичными. Слава достала из сумки конверт и положила перед Леной три фотографии, цветные и очень четкие. На первой крупным планом было сфотографировано кольцо. Большая, очень большая, белая удлиненная жемчужина в обрамлении ярко-синей бирюзы. «18 век. Французский мастер», — прокомментировала Слава. На второй фотографии — колье. Прозрачные, сиреневые, прямоугольные камни разной величины. В середине — самый крупный в мелких подвесках. Камни оплетены, словно паутиной, тонкой, крученной золотой нитью. Это уже 19 век. Аметисты Фаберже. На третьей фотографии — браслет. Толстый, крученый, как канат, из золота трех разных цветов. Застежка — розовый эмалевый краб с бриллиантовыми глазками. Тоже 19 век. Итальянский мастер Кантардо Бучелатти. Как ты понимаешь, я могу дать тебе только фотографии. О самих вещах не может быть и речи. Да тебе это и ни к чему. сон и покой точно потеряешь. А если, не дай бог, что, расплатиться твоей квартиры не хватит». «Да, конечно», — согласилась Лена. «Это мне точно ни к чему». «Теперь», — строго сказала Слава, — «о самом главном. Цены написаны на обратной стороне каждого фото. Твои 10%. В случае успеха, разумеется. Деньги огромные, так что пошевелиться стоит. Если получится, на все хватит. И детей выучишь, и парня от армии отмажешь. Мир посмотришь. Ну а про такие мелочи, как новая шуба, ремонт в квартире и недорогая, но смышленая иномарка, я и не говорю». Слава улыбнулась и перевернула фотографию. На обратной стороне крупным и ровным подчерком были написаны цифры. Подслеповатая Лена достала очки. Прищурившись, внимательно посмотрела, поперхнулась и нервно глотнула остывший кофе. «Это в евро?» — хрипло спросила она. Слава взяла салфетку и написала на ней предполагаемый Ленин гонорар. Лена посмотрела на салфетку и закашлялась. «А ты как думала?» — улыбнулась Слава. «Здесь, знаешь ли, шутить не приходится. В общем, думай». Слава махнула рукой официанту. Он кивнул и через минуту принес счет. «А я бы ждала счет минимум минут 20», — грустно подумала Лена. «Они все хорошие физиономисты, просто психологи доморощенные. Все знают, с кем можно, с кем нельзя». Слава расплатилась, убрала в сумку сигареты и кошелек, встала и улыбнулась. «Ну, давай, партнер. В смысле, действуй». Она надела куртку, приготовила зонт и пошла к двери. Лена просидела в кафе еще минут 40, в полном замешательстве и прострации. Вертела оставленные Славой фотографии, считала, чего греха таить, возможные барыши, и ей стало душно, нехорошо как-то. Начал душить ворот свитера, подташнивала. Она попросила воды, и точно, официант не торопился, принес бутылку минут через 15. И это мне, почти деловой женщине, почти бизнес-леди, с иронией подумала Лена. Она встала, надела сырой плащ и быстро вышла на улицу. Минуты 3 она стояла, делая глубокий вдох и выдох. Потом выпила почти всю бутылку воды и на ватных ногах медленно побрела к метро. Там, к счастью, нашлось свободное место, в самом конце вагона. Лена тяжело плюхнулась и закрыла глаза. «Господи, как я устала!» — подумала она. Она вышла на своей станции и пошла к дому. У самого подъезда вспомнила, что не купила свежего кефира. Муж перед сном обязательно выпивал стакан. Но сил возвращаться в магазин уже не было, и она зашла в подъезд. Дома было все как всегда. Ужин, котлеты, конечно, подгорели, чай с пряниками, проверка уроков, сказка на ночь. Лена в изнеможении рухнула на диван и закрыла глаза. «Устала?» — с сочувствием спросил муж. «Угу», — ответила она. «Педсовет был и диктант». Лена в принципе ненавидела врать. Ночь была бессонная. Оно и понятно. Утром еле встала. Никакой кофе не помог. Голова кружилась и болела. Поняла, что на работу идти не может. Позвонила в школу и сказала, что отравилась. Вызывать врача себе дороже. Они ох, как не любят кишечные инфекции. Будут вербовать в больницу, а это минимум 3 недели. Лучше 2-3 дня отлежаться дома. В общем, врала самозабвенно. Сама себе удивлялась. Подумала, еще не стала богатой, а как виртуозно. Буквально за пару часов научилась врать. Даже самой стало смешно. Легла поспать. К часу дня пришла в себя. Еще раз выпила крепкий кофе, окончательно проснулась и начала обдумывать дальнейшие действия. Было довольно жутковато. От мужа решила, естественно, все скрыть. А как иначе? Действий ее он бы не только не одобрил, а... Бррр, страшно подумать. Поделиться и обмозговать это дело было совершенно не с кем. Подумала о Жанке, но тут же поняла, какая это глупость. Первое, Жанка болтлива до неприличия. Второе, она как-никак Славина приятельница. Короче, исключалась абсолютно. Ходила кругами по комнате и продумывала разговор с родственницей. Наконец решилась. Та ответила быстро и бодрым голосом. Удивилась ее внеплановому звонку. Лена объяснила, что у нее важное дело. «Нет-нет, по телефону никак нельзя». Попросила аудиенции. Та опять удивилась. Очень удивилась. Спросила про отца, довольно пренебрежительно. «Ну, как там эти пейзани?» «Договорились, что Лена приедет к ней завтра утром. На кофе», — сказала эта светская львица. Утром Лена купила букет желтых хризантем, коробку бельгийского шоколада «Ракушки» и поехала на Фрунзенскую. В подъезде строгий консьерж допросил ее с пристрастием. Когда она сказала, что родственница Эллы Романовны, Цербер с недоверием оглядел ее с головы до ног и стал звонить хозяйке. Наконец, путь был открыт. «Не переусердствуйте», — посоветовала Лена стражу порядка. И в который раз удивилась своей смелости и даже наглости. «Славина школа», — подумала она. «Оказывается, я талантливая ученица». Элла стояла на пороге квартиры. Брючки, туника, тапочки на каблучке. Волосы уложены, губы подкрашены, аромат цветочных пряных духов. «А ведь ей за 60?» — с восхищением подумала Лена. «Здравствуй, Лена», — сдержанно сказала родственница и с достоинством подставила подрумяненную щеку. Лена переобулась в тапочки, сняла плащ и прошла в комнату. Огляделась. 100 лет тут не была, — подумала она. «Как же у вас красиво!» Она разглядывала шелковые, синие с золотом обои, бронзовую люстру и бра, тяжелые бархатные шторы с ламбрекеном, картины в тяжелых золотистых рамах, кресла с витыми ручками, круглый стол на крученной ноге, диван с деревянным изголовьем и пузатую горку с сервизами, вазами и бокалами различной формы, величины и цвета. «Кофе будешь?» — спросила хозяйка. Лена кивнула. Та с достоинством удалилась на кухню, и вскоре раздался восхитительный запах кофе и корицы. Элла внесла овальный серебряный поднос, на котором стояли две маленькие кофейные чашки с блюдцами, узконосый кофейник, молочник, сахарница и вазочка с печеньем. Чинно уселись за стол друг напротив друга. Помолчали. Элла не спрашивала про Лениных детей, будто их и нет вовсе. И вообще было видно, что она не в настроении. Лена взяла инициативу в свои руки. Показала фотографии сына, дочери и родителей в деревне, на речке, в саду. Элла небрежно разглядывала фотографии, на которых были ее так называемые родственники. Потом задумчиво спросила, имея в виду Лениных родителей, «Неужели им и вправду там хорошо?» Лена уверенно ответила, «Они там счастливы. Поверьте мне». «Ну, не знаю», — недоверчиво протянула Элла. «Странные люди». И добавила, «Хотя по поводу твоего папаши удивляться не приходится». Она тяжело вздохнула. Потом Лена спросила ее про здоровье, но Элла решительно ее остановила. «Эта тема никому не интересна, и свою благовоспитанность можешь здесь не демонстрировать». И, посмотрев на часы, спросила довольно резко. «Ну а зачем пожаловала-то?» Лена поняла, что лукавить с Эллой себе дороже, и начала рассказывать. Собственно, говорила она правду, врать особо не пришлось. Элла слушала внимательно и не перебивала. Конечно, Лена не называла имен. Закончив, она шумно выдохнула и откинулась на спинку кресла. «Интересная история. Если, конечно, все это правда», — усмехнулась Элла. Лена начала горячо ее убеждать, что все это — чистая правда, и что всю эту историю она знает изнутри и абсолютно доверяет своей подруге. «Что тебе надо от меня, я понимаю», — проговорила Элла. «Но и твой интерес должен быть вполне осязаем. Не дура же ты, в конце концов. Хотя с такими родителями тебе и умной неоткуда-то быть». Лена покраснела и обиделась. Правда, тут же взяла себя в руки. «Я просто хочу помочь хорошим и близким людям. Или это уже из разряда моральных преступлений? Или признак моей абсолютной клинической дебильности?» — горячилась Лена. «Да ладно, дело твое, верный ленинец. Только если пронесешь мимо рта, будешь действительно клиническая дебилка. Абсолютная причем», — резко добавила Элла. «А теперь послушай. Дело это непростое и опасное. Точно, надо только по своим и очень своим людям. Большие риски, что могут кинуть с обеих сторон». «Вы просто профессионал», — восхитилась Лена и уверенно добавила. «Ну, за своих друзей я-то отвечаю». «Вот и дура», — прокомментировала Элла. «За себя сейчас никто не отвечает, Лена. Времена такие. Ну да ладно, дело твое. Моя хата с краю. Что касается покупателей, это вопрос самый сложный. На дворе кризис. Люди многое потеряли и продолжают терять. Все хотят продать. Дома, квартиры, бизнес, бриллианты. Продавцов больше, чем желающих купить. Но...» Здесь Элла подняла указательный палец и выждала эффектную паузу. «Но есть и такие, кому кризис не помеха, а даже наоборот. В общем, кому война, а кому мать родна. Но это как обычно. Мне точно ничего не надо. Дела у меня не важнецкие. Свой цветочный бутик я продала, а у моего мужа под угрозой два магазина элитных вин. Один он уже закрыл. Короче, нам не до Фаберже. Но у меня есть Танька Лосева, танцовщица из Моисеевского, из первого состава. Тощая такая, у нее еще кличка Селедка. Так вот, сыночек у нее Тошенька, лавкач еще тот. При мэрии пристроился. Чиновник с зарплатой в 40 тысяч и в костюме за 150. Вот у него точно все в порядке. Он-то ничего не потерял. Ну, может, нести стали поменьше. Да и то вряд ли. Сама Танька полгода живет в квартире в Марбелье, причем в своей личной квартире. Невестка ее не очень жалует и живет в доме напротив. У этой Таньки селедки своя домработница. Шофера ей дают, когда пожелает. Еду повар сына готовую приносит. Это тварюга, потрясающий сын. Ни в чем матери отказа нет. А вот перед невесткой Танька на цирлах. Слова лишнего не скажет. Только Ларочка и Рыбонька. А Рыбонька — это та еще акула. Деревенская, кстати. Раньше в пластмассовой бирюзе и жемчуге из галантерейки ходила. А сейчас, видите ли, шопарт уважает. В общем, безлимитная кредитка у Таньки. Платиновая. И антиквариат она любит до дрожи. А у меня тут свой интерес. Денег мне не надо, а вот поездку в Марбелью я у нее точно выцыганю. Это уж 100%. Месяца так на два, не меньше. Но и ты смотри, не лопухнись. Все они те еще штучки. И Танька эта, и твоя несчастная подружка тоже. В этом я уверена. «Элла, а когда вы позвоните своей балерине?» — оживилась Лена. «Подожди, еще надо узнать, в Москве ли она. А то, может, в Париж или в Лондон зарулила. С нее станется. В общем, жди моего звонка. А конфеты свои забери. Детям отдай. Я молочный шоколад не ем. Только черный. Диабет, видишь ли». В дверях Лена растерялась и неловко клюнула родственницу в царственно подставленную щеку. На улице Лене стало жарко, хотя погода была довольно прохладная и накрапывал мелкий дождик. Она стянула с головы косынку и подставила лицо прохладной влаге. «Видно, совсем дела у них плохи», — подумала Лена. «Давно я не видела Эллу в таком настроении. Во что я влезла, Господи Боже мой? А если сейчас все это закрутится, завертится? Танька, селедка, Элла, Слава, а между всеми ними я, дурочка из переулочка. Неужели жадность? Жажда, так сказать, наживы? Нет, в первую очередь, конечно, желание помочь Славе, попавшей в неприятности. Ведь она сделала для меня столько хорошего. В первую очередь это. Или не в первую? Ну, если быть честной, хотя бы с самой собой. А с другой стороны, что в этом плохого? И приятельнице помогу, и Элла в Марбелью съездит. И Танька-селедка наладит отношения с капризной невесткой, если той, конечно, перепадет что-нибудь из славянных ценностей. А ведь наверняка перепадет. Танька с ней поделится. А денег таких мне точно никогда не заработать, это к гадалке не ходи. Просто есть люди, которым деньги в руки не идут. Судьба такая. И Сережа такой же. Всю жизнь будем на одной зарплате. А так, если что получится, страшно представить. Шуба? Да ерунда эта шуба. Хотя, конечно, мечта. Темно-коричневая, блестящая, с переливом, до щиколотки. И обязательно с капюшоном. Да, что там шуба? А новая машина? Сережина мечта. Скромная небольшая японка. Автомат, конечно, серебристо-перламутровая. Как бы он был счастлив. Да что, машина тоже ерунда. А вот мир посмотреть. Господи, Париж, Лондон, Прага, Барселона. Показать детям Диснейленд. Помочь отцу построить новую баню. Сделать, наконец, в квартире ремонт. Настоящие, со стеклопакетами, паркетом вместо ободранного линолеума. С новой детской, кухней и спальней. В общем, зажить по-человечески, по-людски. Без роскоши, просто достойно, как и должны жить люди с высшим образованием в любой нормальной стране. И не штопать внутри карманы пиджака, и не ставить в третий раз набойки на сапоги. Нет, дело не в социальной справедливости. Ее никогда не было и не будет. Никто и не ждет. И плевать на ворюгу чиновника и его колхозницу-жену с претензиями и пафосом. Все живут, как умеют. Кто с Богом в душе, а кто нет. Личное дело каждого. Но если раз в жизни, точно раз в жизни, выпадает шанс не своровать, не убить, не сподличить, ну почему же от него отказаться? Из каких таких соображений морали? Говоря все это самой себе, Лена шла быстрым шагом и не заметила, как прошла метро. Остановилась, отдышалась и решила, что поедет на троллейбусе до парка культуры. В подземку спускаться не хотелось. Она села у окна. Троллейбус полз медленно, лениво и неохотно. Лавировать между юркими машинами было бессмысленно. Лена устало прикрыла глаза и вспомнила про Машку Соболеву, свою соседку по лестничной клетке. В самом конце 80-х, когда Горбачев открыл границы, Машка поехала к сестре в Бостон. На поездку занимала у всех подряд. Денег не было даже на билет. Собирали ее с миру по нитке. Куртку поприличнее взяла на прокат у подруги, сапоги достала на распродаже. Сумку уношенную купила у Польки-спекулянтки, живущей с русским мужем в соседнем подъезде. В общем, собралась с горем пополам. А из Америки умная Машка привезла компьютер. Их тогда было в Москве наперечет. Заняла в Бостоне у знакомых денег, американских, разумеется, чтобы в Москве их родным отдать рублями. По левому курсу. Везла этот компьютер и тряслась, как осиновый лист. И таможни боялась, и бандитов. Тогда караулили в Шереметьеве. Отслеживали и по дороге в город грабили. Просто останавливали машину у обочины и приставляли пистолет к виску. Короче, одни нервы. Но все, слава богу, обошлось. Все благополучно довезли до дома. Потом продали. Тоже удачно. Взял приятель-математик. Тогда Машка расплатилась со всеми долгами, купила машину, сделала роскошный ремонт, съездила к подружке в Ниццу и нашла себе нового мужа. Там же, в Ницце. И живет припеваючи. Зимой в Париже, летом на Лазурном берегу. Вот так человек изменил свою жизнь. А ведь тоже и тряслась, и рисковала. Ей-то куда страшнее было, чем Лене. Одних долгов тысячи и тысячи. Лена вышла у парка культуры и почувствовала, что ужасно хочет есть. Она была из тех, кто от волнения начинает хомячить все подряд. Она подошла к киоску, купила два пирожка с капустой и грибами, взяла стаканчик кофе и пристроилась на высоком пластиковом столике. И пирожки, и кофе показались ей восхитительными.